Ну и последняя догадка Степана Акоповича состояла в том, что этот разговор вряд ли будет сухим и канцелярским. Раз приехали на полигон, значит, будет на что посмотреть. Иначе пообщаться можно было и в кабинете. Ровно в 9 утра подъехала в сопровождении охраны машина Бери. Лаврентий Павлович, сверкнув линзами пенсне, сухо поздоровался со всеми и, показав рукой в сторону проходной, произнес: «Пройдемте, товарищи», и первым двинулся к воротам. Идти пришлось прилично. Вокруг царила нормальная рабочая атмосфера, нормальная для бронетанкового полигона, потому что где-то неподалеку бухало орудие, перекликаясь с пулеметными очередями. В открытых боксах виднелись разнообразные боевые машины, вокруг которых кипела рабочая суета. Их целью оказался ангар на краю застройки полигона. Ангар охранялся бойцами НКВД. Невдалеке стояла группа, одетая в спецовки и комбинезоны. Начальник караула доложил генеральному комиссару государственной безопасности, и тот, выслушав доклад, распорядился открыть боксы. В боксах стояли машины. На их бамперах виднелись таблички с текстом, который с такого расстояния рассмотреть было невозможно. «Товарищи», — обратился к ним Берия, — «первые месяцы войны показали, что мы не совсем верно расставляли приоритеты, готовясь к отражению нападения сил империализма на нашу родину. Мы сделали очень много танков, но практика показала, что этого недостаточно. Недостаточно сделать танки, нужно их еще и обеспечить снарядами, топливом, запасными частями, и доставить это все в нужное время и туда, где это требуется. Кроме того, танки могут взять рубеж или территорию, но чтобы удержать занятые, нужны пехота и артиллерия, а их также нужно доставить в нужное место и в нужное время. Идеально, если и пехота, и артиллерия двигаются вместе с танками, но пехота пешим порядком и артиллерия на конной тяге этого сделать не могут. Значит, нужны автомобили. К сожалению, мы поняли это слишком поздно. Определяя будущую войну как войну моторов, мы упустили, что это относится не только к танкам и самолетам, но и к автотранспорту. Мы много сделали за эти годы, но все же недостаточно. Недостаточно с точки зрения как количества, так и качества. То есть мощности двух наших заводов для нужд народного хозяйства и Красной Армии недостаточно. Кроме того, для Красной Армии недостаточно возможностей автомобилей, которые мы выпускаем. Красной Армии нужны как воздух-автомобили, способные двигаться вслед за танками и обеспечивать их всем необходимым. Вы меня извините за столь многословное предисловие, но оно нужно для того, чтобы каждый из вас понял важность задачи, стоящей перед вами, и приложил все силы, чтобы решить ее в кратчайшие сроки. Помните, каждый день на фронте гибнут люди, и в ваших силах уменьшить потери и приблизить нашу победу в войне. Теперь конкретно. Красной Армии требуются автомобили-вездеходы. Сейчас вы ознакомитесь с представленными образцами. Помощь вам окажут водители этих автомобилей. И Берия указал рукой на группу, стоявшую поодаль. После этого жеста водители разошлись по своим машинам и остановились слева у бамперов. Можете попробовать на ходу. На это время полигон предоставлен вам. Уточнение. Товарищи из Горького, ваши машины с вашей же маркой ГАЗ и УАЗ. Московский завод, автомашины марки ЗИЛ и Урал. На десерт, посмотрите «Американца». И последнее, на что хочу обратить ваше внимание. Если вам встретится что-то необычное, а оно вам обязательно встретится, помните, вы все предупреждены о секретности происходящего, в чем и расписались. Ваше дело, техника и технологии. Об остальном что-либо спрашивать я запрещаю. Забудьте о всех странностях. Даже во сне не вспоминайте. А теперь, если нет вопросов, можете приступать. Инженер обоих заводов, жадно разглядывающие все это время стоявшие перед ними машины, чуть ли не бегом бросились к ним. Акопов последовал было за ними, когда его остановил голос Бери. «А вас, Степан Акопович, я попрошу остаться. Проводите меня до машины». Акопов вынужден был вернуться, и они вместе с Лаврентием Павловичем не торопясь направились к КПП полигона. Технари пусть разбираются с техникой, а нам, руководителям, нужно подумать об организационных вопросах, продолжил Берия. Итак, вопрос первый, хотя это уже не вопрос, а решение. Решение Государственного комитета обороны, о котором я вас уполномочен ознакомить. Бумажный экземпляр с подписью товарища Сталина и печатью сегодня будет у вас в наркомате. Суть решения: вашему наркомату следует выделить часть инженерных и рабочих кадров с оборудованием для переоборудования и организации двух автомобильных заводов. Ярославский завод, вначале он будет выпускать то же самое, что и Московский завод, а в дальнейшем он будет выпускать Уралы. ГАЗ строит и обеспечивает кадрами и оборудованием завод в Ульяновске. Там будут в перспективе выпускаться легковые полноприводные автомобили ГАЗ-67 и позже ГАЗ-69 и УАЗ-469. Но все это следует сделать, не снижая выпуск автомобилей на обоих заводах. Поэтому в течение 2 недель от вас требуется составить заявку на необходимое оборудование, станки и, если понадобится, специалистов. Это первое. Второе. Сейчас ваши специалисты осмотрят технику. Часть из техники им знакома. Она построена на основе предвоенных разработок, и часть этих разработок уже используется, но большая часть – нет. Вам следует определиться с одной новой моделью для каждого завода. Требование – машина должна быть полноприводная, требующая минимального времени и ресурсов для постановки на конвейер. Определиться нужно быстро, потому что необходимое оборудование для производства следует включить в названную мной заявку. ХКО считает вопрос производства автомобилей в СССР и насыщение ими Красной Армии приоритетным и готова купить нужное оборудование за границей, за золото. Поэтому в желаниях знайте границы. На данный момент, учитывая, что развертывание нового производства и выпуск новых моделей дело не одного дня, принято решение о закупке американского автомобиля Формулы 6-6 Studebaker. Он также представлен вашим инженером. Сейчас зондируем почву на предмет возможности приобретения завода по производству этой машины под ключ. Мы знаем, что корпорация Studebaker проиграла тендер на поставку этого автомобиля для американской армии, и надеемся воспользоваться этим моментом. Но, как говорят некоторые мои знакомые, на Аллаха надейся, а верблюда привязывай. Рассчитывать нужно в основном на свои силы, а американский завод, если получится, будет приятным бонусом. Вот мы и дошли. Берия открыл дверцу машины и, нагнувшись, достал из салона папку. Здесь аналитическая записка, составленная группой товарищей. Все, что касается автомобилей, с которыми сейчас знакомятся ваши инженеры. Анализ и выводы. Думаю, она вам поможет в принятии решений. И еще. Следующим шагом в развитии отрасли вашего наркомата будет производство бронеавтомобилей, точнее, бронетранспортеров. Пехота должна иметь возможность не только двигаться за танками, но и воевать на колесах. В записке есть эскизы и основные ТТХ бронетранспортеров, так что тоже учтите перспективу. Ну, а теперь мне пора на очередное совещание, а вы можете присоединиться к подчиненным. Усмехнувшись, Берия протянул руку Акопову. Я видел, что и вам не терпелось познакомиться с новинками поближе. До свидания. Попрощавшись с Берией, Акопов действительно поспешил к боксу с техникой. Весь световой день он со своей группой провел на полигоне. Они успели попробовать все представленные образцы, а ночь ушла на определение моделей, которые можно поставить на конвейер, и согласование необходимого для этого оборудования. Решено было на ЗИСе поставить еще один конвейер по производству ЗИЛ-157, переименовав его в ЗИС-157. После выхода этой линии на проектную мощность снять с производства ЗИС-5 и заменить его на ЗИС-150, в Горьком по той же схеме ставили ГАЗ-63 и ГАЗ-51 вместо ГАЗа. Кроме того, в Ульяновске планировали создать производство ГАЗ-67 и в перспективе ГАЗ-69 и УАЗ-452. Модели ГАЗ-66, ЗИЛ-130, 131, УРАЛ-375 и УРАЛ-4320. УАЗ-469 были оставлены на послевоенное время. Группа инженеров, имеющих допуск к изучению новой техники, провели на полигоне 2 недели, готовя данные для чертежей новых автомобилей. Через месяц опытные цеха обоих заводов приступили к изготовлению комплектующих для нового производства и отработке технологических карт. И в это же время в Ярославле и Ульяновску были первые партии специалистов и оборудования. 1 октября 1941 года. Москва. Штаб ВВС Красной Армии. Неожиданно после предварительного звонка в штаб ВВС приехал уже старший майор ГБ Воронов, бывший офицер особого отдела 45-й гвардейской мотострелковой Красносельской ордена Ленина краснознаменной дивизии, в настоящее время служивший где-то в верхах ГУК НКВД. Позвонил он Жигареву, чтобы согласовать время, и предупредил, чтобы при разговоре присутствовал его заместитель, генерал-майор Красавин. Разговор состоялся в кабинете главкома ВВС и начался с рюмки коньяка, который привез с собой Воронов. Сначала поговорили о том, как и у кого из общих знакомых идут дела, не вдаваясь в подробности. А потом Воронов перешел к делу и показал секретный приказ о проведении операции «Поводырь». Подписан он был лично Сталиным, и в списке на ознакомление с ним было всего лишь несколько фамилий, в том числе и Жигарев с Красавиным. Итак, начну плясать от печки. После участия особых корпусов в белорусской оборонительной операции они были выведены в тыл. И вот тогда НКВД в первую очередь и управление кадров Красной Армии озаботились отсутствием личных дел военнослужащих из 1979 года. Они ведь все там остались. Ну, почти все, кроме ДОСАФ. Понадобилось их составить вновь, хотя бы со слов военнослужащих. А как по-другому? Здесь-то не до армейского периода, ни при прохождении службы в других частях отследить невозможно. То есть с точки зрения особистов, биография каждого – чистый лист. А это не есть хорошо во всех смыслах. Ну и занялись этим делом. Заодно опрашивали, кто, что, где был, служил, кого знал, что видел и так далее. Помните, ВВС проводила бомбардировку Пенемюнди по информации одного офицера, бывавшего там в 70-е годы? Вот и тут вспомнил один товарищ, как во время службы в Северной группе войск ездил на экскурсию. Это группа советских войск в Польской Народной Республике, пояснил он, отвечая на вопросительный взгляд Жигарева. Продолжаю. Ездил он на экскурсию в одно местечко восточнее Кингшина, на развалины полевой ставки Гитлера Ростенбург. Так вот, он смог указать на карте место ее расположения и дать информацию об этой ставке, ее охране, защищенности и так далее, в рамках информации экскурсовода. Сначала, когда нам доложили вообще о ее местонахождении, проскочила мысль решить все с помощью диверсантов и десантников. Но позже, задавая дополнительные вопросы и вытаскивая из памяти этого офицера уточнения, мы пришли к выводу о практической невозможности этой операции. Посудите сами, охраняемый радиус 25 километров. Лишних людей там просто нет. Все дороги в охраняемом периметре прикрыты дотами, и их далеко не по одному. Поляны, подходящие для высадки десантников или легких самолетов, заминированы. Причем, по словам офицера, экскурсовод уточнил, мины в керамических корпусах, то есть миноискателям их не найти и не разминировать. Далее, внутри периметра несет службу охранная дивизия СС, это кроме личной охраны Гитлера, там же расквартированы подразделения обеспечения штабов ОКХ, Люфтваффе и так далее. Это не полноценные штабы, передовые группы, но все имеют службы обеспечения, там же стоят несколько дивизионов ПВО, все это прекрасно замаскировано. И в той истории никакая разведка обнаружить эту ставку не смогла. В общем, шансов на успех, даже с учетом гибели всего десанта, немного. Да что там говорить, нет вообще. Поэтому возникла мысль использовать ВВС. А чтобы обмозговать это, и нужен был этот разговор. Потому что наверняка будут подводные камни, чисто специфические. И хотелось бы знать их и принять меры по устранению их влияния заранее. Он замолчал, испытующе поглядывая на генералов. Жигарев встал, подошел к шкафу и, порывшись, вернулся к столу с картой. «И где это?» – переспросил он Воронова, раскладывая карту на столе. «Вот», – ткнул тот пальцем в точку на карте. «Ну, не так все и плохо. Ориентир приличный, озеро не спрячешь, с одной стороны. С другой, я так понимаю, это просто квадрат на карте. В данном случае 2 на 2 километра. А что там за бункер? Есть информация?» «Есть». По словам источника, Гитлер очень боялся обнаружения ставки и ее бомбежки, поэтому первоначальные 5-метровые бетонные перекрытия к концу войны в той истории достигли толщины 11 метров. Красавин присвистнул, удивленно покачивая головой. Да, даже 5 метров впечатляет. Я так понимаю, именно такая толщина сейчас, и он вопросительно посмотрел на Воронова. Скорее всего, но проверить мы не можем, Жигарев отрицательно покачал головой. На сегодня нет боеприпасов, способных пробить такую толщину железобетона. Хотя, если бункер недостаточно глубок, а я думаю, это именно так, местность явно вокруг болотистая, то в любом случае при нанесении бомбового удара боеприпасами массой в 1 тонну убитые и контуженные будут и внутри бункера. Главное, чтобы тот, кто нам нужен, был там. И он вопросительно посмотрел на Воронова. «Мы работаем над этим вопросом», — уклончиво ответил тот на немой вопрос. «Главное, чтобы ВВС было готово к нанесению удара в течение суток, максимум 2, после команды. В общем, вам двоим нужно разработать и иметь план операций. Необходимых людей можно подключать к разработке, не информируя их о цели и месте операции. Когда она начнется, как вы понимаете, я сказать не могу по объективным причинам, но нужно быть готовыми. Если будут вопросы, звоните. Если у меня будет информация, полезная для вас, тоже немедленно свяжусь с вами. А сейчас разрешите откланяться, дел не в проворот. Спать некогда. Рад был с вами встретиться. Пусть и по служебным делам. После победы обязательно посидим. До свидания. 7 октября 1941 года. Вязьма. Аэродром Двоевка. В ночь с понедельника на вторник выпал первый снег. Он быстро растаял, но показал, что зима в этом году будет ранняя. На утренней зарядке курсанты с хохотом обкидали друг друга снежками, устроив сражение между эскадрильями. Пробежка до точки и обратно по первому снегу подняла настроение, упавшее этим хмурым утром из-за нелетной погоды. Значит, сегодня будет снова теория. Курсанты учебного полка уже 2 недели осваивали в теории реактивные самолеты. Правда, кроме теории все сделали лишь по ознакомительному полету на спарке. Командование, учитывая, что весь курсантский состав имеет летную практику на поршневых самолетах, а некоторые, к которым принадлежал и старший лейтенант Егоров, и боевой опыт, уплотнила и ограничила учебный процесс 6 месяцами. Жили они рядом со штабом и столовой в 3-этажной курсантской казарме со всеми удобствами. Тут все было рядом, в том числе и клуб, в который они ходили в свободное время в кино, библиотеку и спортзал. В спортзале чаще всего играли в волейбол, который был очень популярен среди местных мальчишек и летчиков. На аэродром их отвозили автобусом, а обратно они чаще всего с удовольствием возвращались пешком по бетонке, либо по тропинке через небольшой лесок и улицу Лесную. Улица полностью оправдывала свое название, небольшие финские щитовые домики, в которых жили семьи в основном технического состава, скрывались среди деревьев. Вся улица располагалась в роще. После 8 вечера и до отбоя и бетонка, и тропки были заполнены гуляющими парочками и группами молодежи. Фронт был далеко, и практически ничто здесь не напоминало о войне, разве что часто встречались патрули НКВД и все офицеры ходили с личным оружием. Николай запомнил волнение, с каким он впервые сел в кабину спарки и первый полет. Это было столь же впечатляюще, как и первый полет на У-2, но возможности этой машины кратно превосходили возможности даже боевых поршневых истребителей. И каждый раз, когда он даже в учебном классе слышал высокий свист турбин запускаемых на аэродроме двигателей, его сердце стучало быстрее, и все его товарищи, теперь такие же, как и он, курсанты, болели тем же самым, и каждый мечтал сесть в кабину боевого МиГ-17 и почувствовать себя богом в небе, и все хорошо было у него с Леной. Вернувшись в Вязьму, он выполнил свое тайное желание, заказал, а потом в течение недели ему сшили парадные и повседневные мундиры ВВС с погонами. Отец Лены помог ей перевестись в столовую центра, и теперь они могли встречаться не только вечерами, но и на приемах пищи. В первый же вечер Лена не утерпела и прошлась с ним мимо лавочки, на которой вечерами собирались знакомые ей девчонки. Нужно было видеть ее лицо в этот момент. Их отношения уже перешли, как говорила Лена, пионерскую дистанцию и вышли на финишную прямую, либо Николаю нужно было просить ее стать его женой, либо становиться негодяем. Сначала они, как и все, гуляли по бетонке и дорожкам городка. Потом однажды Лена, помахав ему перед лицом ключиками, повела его на дачу подруги. Дача представляла собой небольшой домик с пристройкой, в которой стоял сельхозинвентарь, и комнатой со столом и старой кроватью. Но не все было так просто. Кругом на своих участках копались люди, поэтому приходилось гулять вчетвером. Второй парой была хозяйка дачи и ее молодой человек, тоже курсант из другой эскадрильи. Поэтому внешне это выглядело, по крайней мере, в глазах самих влюбленных, достаточно целомудренно. Кровати, вообще вся комната были заняты хозяйкой, а Николаю и Елене оставалась пристройка. Не в первый день, но путь Колькиной руки до трусиков Лены, а чуть позже и до того, что было под ними, был пройден. Сердце в груди стучало так, что казалось, выскочит наружу. А дальше было негде. Следствием этих свиданий были опухшие от поцелуев губы и боль внизу живота. Пару раз Лена доставала ключи от квартир подруг, родителей которых в это время не было дома. Воспоминания об этом сразу вызывали определенные неудобства в штанах у Николая. Первый раз они попали на такую квартиру случайно, за час до окончания увольнительной Егорова. Все, что он успел за этот час, это довести Лену до состояния согласия, раздеться самому и, с сожалением оглядев свою любимую, раскинувшуюся на постели перед ним, всю без остатка, быстро, как по тревоге, одеться. До окончания увольнения оставалось 15 минут, и он уже практически опаздывал. Он был настоящим военным с исключительно обостренным чувством долга. В тот раз ему повезло. Его на дороге подобрала машина НКВД, идущая к штабу, и он успел. А Лена поняла и простила ему этот поступок. Второй раз времени было больше, но Лена почему-то не хотела этого. Потом, посмотрев на расстроенное лицо сгоравшего от желания Николая, внезапно разделась сама. Это случилось неожиданно, хотя в мечтах Николай это проделал уже много раз. И сейчас, глядя на любимую сверху вниз, лежащую на простынях и оттого выделяющуюся на их фоне своей темной стрижкой, блестящими карими глазами, задорно вздернутыми темными сосками грудок и темным, манящим треугольником между мраморно-белых ног, он вдруг успокоился, она его, и никто не сможет ее у него отобрать, его и только его. Он наклонился над ней и провел рукой по ее щеке, шее, груди, задержавшись на ее сосках, животе, скользнул пальцами во влажный треугольник и опустился по мокрым бедрам ниже. Она вся была его, в груди бухало сердце, губы пересохли от волнения. Он даже не заметил, как разделся сам. Где-то у него билась мысль, что сейчас не время рожать детей, и он, как взрослый, должен об этом подумать, и он соглашался с этой мыслью. Но эта мысль продержалась ровно до первого движения. Секундами позже он уже плюнул на нее, заменив утверждением, что это она, его любимая и желанная. Она станет его женой. Она уже его жена, которая родит ему его детей. И он не собирается ни о чем жалеть. Через какое-то время они лежали рядом, и он, не переставая что-то шептал, обнимая ее и зарывшись лицом в ее волосы, с наслаждением вдыхая их запах. А она, закинув на него ногу, крепко прильнув всем телом к нему и положив голову ему на плечо, молча улыбалась и гладила его. В этот день у них больше ничего не было. Лена боялась, что второй раз подряд будет еще больней, и он не настаивал. Он был счастлив. И сегодня, одетый в парадный мундир, блестя золотыми погонами и орденом Красного Знамени, он шел к родителям Лены. Он шел просить руки той, которой готов был отдать не только сердце, но и жизнь. Шел и сам нравился себе. Эх, видели бы сейчас его бывшие одноклассницы. Хотя, к чему, он уже ничего не хотел им доказывать. О том, что он сегодня придет, он запиской сообщил Лене на завтраке через ее подругу. У Лены был выходной, а ему Камэск дал увольнительную по такому случаю. День был выбран неспроста. В этот день родители Лены должны были быть дома. 23 октября 1941 года, где-то под Вязьмой, Сергей Смирнов смотрел, как танки его роты преодолевают препятствия на трассе танкодрома. После боев под Житковичами и вывода их полка в составе корпуса под Минск он так и остался сначала в ряде командира роты, а потом с присвоением досрочного звания старший лейтенант и вручением ордена Красного Знамени был утвержден в этой должности приказом. Там, под Минском, он передал оставшиеся от роты два последних БТ-7 в резерв, и уже в Вязьму остатки его роты прибыли безлошадными. Сначала он не придавал этому значения, как и все, ждал новой техники. Перевооружались соседи, он лично видел колонны новеньких Т-34, идущих в расположение пролетарки. Он даже успел облазить эту новую технику. Она оказалась новой во всех отношениях. Башня была совершенно другой конструкции. Танкисты ее прозвали «Гайкой» за весьма схожий вид. Внутри эта машина была удобнее. Те, кто успел повоевать на 34-ках предыдущей модификации, сразу же оценили изменения в этой. Двигатель имел больший ресурс, пятиступенчатую коробку передач, более просторная башня была удобнее в обслуживании орудия. Командир танка получил башенку над своим люком и вместе с ней хороший обзор. Как сказали те, кто передавал эти танки, была также улучшена бронезащита. А вот в их полк танки все не поступали. Весь танковый батальон 23-го МСП и его рота в том числе не вылезали из нарядов и караулов. Начальник штаба полка старался максимально освободить все остальные подразделения от нарядов, чтобы они быстрее осваивали новую технику и оружие. Арт-дивизион хвастался своими новыми самоходками Су-76, пехота, с КСами и ПСами, а танкисты 23-го полка по-прежнему оставались без техники. Да еще в таком же положении оказался новый полк дивизии, который только формировался. Смирнов не находил этому объяснения. И вот с опозданием на 3 недели им сообщили, что завтра прибудут эшелоны с танками для их батальона, поэтому в наряды на завтра уже готовились пехота и артиллеристы. После завтрака начальник штаба полка и комбат уехали на станцию. Весь личный состав батальона сосредоточился вокруг курилки у полевого КПП полка, с нетерпением поглядывая на проселочную дорогу. Время уже приближалось к построению на обед, когда у дальней кромки леса за полем показалась темная лента колонны. Когда через 15 минут она перестроилась перед КПП в шеренгу и заглох двигатель последнего танка, стало слышно, как чирикают воробьи под крышей штаба и шумит голыми ветвями берез ветерок. Батальон во все глаза молча смотрел на танки. Их танки. С переднего танка спрыгнул комбат и скомандовал построение. Когда батальон построился, он подал команду смирно и, обведя строй глазами, с усмешкой спросил, что, не ждали, и, не дожидаясь ответа, добавил, «Родина доверяет вам лучшее оружие, которое она только может сейчас сделать, танк Т-34-85, и надеется, что мы еще лучше будем громить врага, а сейчас, вольно, разойдись, можно ознакомиться». И батальон бросился к танкам. Наводчики осматривали орудия и башни, которые были не в пример больше даже гайки, командиры танков, взводов и рот осваивались на своем месте, оценивая удобство и обзор. Перегонщики с завода рассказывали о танках и их характеристиках. Минут через 20 с трудом удалось построить батальон на прием пищи. Оказалось, в их дивизию поступила первая партия этих машин. Теперь Смирнов понял, почему им не дали Т-34 с башней «Гайка». И сейчас он любовался этими красавицами. Даже легкая зависть к экипажам Т-55 и Т-72 затихла в его душе. Может, потому что он понял, рано или поздно он сядет в Т-55, а потом, возможно, и в Т-72. Страна, не жалея сил, вооружала свою армию, и путь развития танков он представлял себе уже достаточно ясно. 10 часов 0 минут, 7 ноября 1941 года, Москва, Красная площадь. Военный парад в Москве 7 ноября 1941 года проводили уже с учетом изменившейся обстановки. ПВО города гарантировало отсутствие авиации противника, поэтому парад начался уже в светлое время суток. Были приглашены послы и военные атташе всех посольств Москвы, и гораздо больше дипломатов на трибунах было корреспондентов отечественных и зарубежных газет. По заснеженной брусчатке площади шли части московского гарнизона. Сталин, стоя вместе с членами Политбюро, правительства и ХКО на трибуне Мавзолея, с удовлетворением смотрел на проходящие колонны войск, а на гостевых трибунах царил просто ажиотаж. Корреспонденты и атташе лихорадочно снимали проходящую технику, перезаряжали фотоаппараты и снова снимали. Те, кто не подготовился, и пленка у них уже кончилась, метались в поисках запасных, выпрашивая, вымаливая у коллег. По площади шли представители лучших соединений Красной Армии. И как шли? Появление стройных колонн Т-34 и Су-76 вызывали восхищение. Следом на грузовиках шли мотострелки. Фигурки экипажей в люках и пехоты в бронежилетах и маскировочных костюмах казались застывшими изваяниями. Но ни у кого не было сомнений, команда, миг, и эти солдаты сорвутся в едином движении, выполняя приказ. Были сомнения, показывать иностранцам новую технику или не показывать. Решили пока ограничиться самой новой техникой, уже стоящий на вооружении. Технику потомков показывать не стали. Но понятно, долго шило в мешке не утаишь. Немцы уже не только видели ее, но и испробовали ее возможности на своей шкуре. И главное, эта техника уже в скором времени встанет на конвейеры советских заводов. Хотя брак, нестыковки в технологиях будут иметь место в первое время. Но это уже вопросы отладки производства. Естественно, пусть с опозданием, но и партнеры по антигитлеровской коалиции получили некоторую информацию, и уже зашевелились у нас. У НКВД и ГБ прибавилось работы. Поступили просьбы предоставить экземпляры новой техники для изучения как союзникам. Но в отличие от той истории, СССР был менее зависим от помощи Запада. Оружие, боеприпасы, танки и самолеты не закупались. СССР брал автотехнику, средства связи, дефицитные материалы и оборудование для заводов. Пока Сталин кормил Черчилля и Рузвельта завтраками, объясняя, что техника новая, экспериментальная, потому сырая, и ему стыдно показывать полуфабрикаты партнерам. Вот, отработаем технологию, и тогда, может быть, когда-нибудь, а пока отправили в качестве жеста доброй воли Т-34 первых серии КВ-1. Тем более, что из новых танков Красной Армии в настоящее время они действительно составляют большинство. На данный момент все усилия промышленности, кроме отработки технологий, были направлены на оснащение полным комплектом новой техники особого корпуса РГК, а следом на очереди стояли ударные армии. Была надежда к планируемым зимним фронтовым операциям полностью переоснастить и корпус, и первую ударную армию. Остальные формируемые 6 ударных армий пока получали на вооружение то, что стояло на конвейерах. Кстати, в августе на разборе оборонительных операций Красной армии по поводу штатов дивизии состоялся жаркий спор. Практика показала, что мощные в танковом отношении мехкорпуса Красной армии как инструменты стратегических операций не оправдали возложенных на них надежд. Оппонентами защитников довоенных взглядов выступили Жуков и приглашенный лично Сталиным генерал-лейтенант Оганян. По их рассуждениям получалось, что перегруженный танками корпус не обладает оперативной гибкостью. Собственной гаубичной артиллерии у него нет, поэтому если нужно взломать оборону противника, то это приходится делать броней, неся при этом неоправданные потери. Далее удержание захваченной территории тоже невозможно ввиду крайне малого количества пехоты, а обслуживание, эвакуация и ремонт такого количества техники к тому же требует огромного тыла, которого, кстати, апологеты этих монстров даже не предусмотрели. Напротив, моторизованный корпус из 3 мотострелковых дивизий 6 полкового состава в своем составе имеет около 30 батальонов пехоты, 18 батальонов танков, около 600, 18 арт-дивизионов орудий 122 мм, 152 мм, около 300 штук, не считая минометов, 18 дивизионов зенитной артиллерии калибра 12,7 мм, 37 мм, 216 стволов. На этом же заседании было принято решение опробовать предложенную схему. Для чистоты эксперимента, чтобы не было прямого влияния потомков, решили его провести на Юго-Западном фронте. В качестве моторизованного корпуса решили взять штаб и остатки 8-го МК генерал-лейтенанта Рябышева, не меняя названия и поменяв его штатную структуру. Добавили техники, особенно пришлось напрячься в отношении автотранспорта, пополнили дивизии до нового штата. Месяц дали на подготовку личного состава, в течение которого до рядового и командного состава твердо и целенаправленно донесли, чего от них хотят, после чего провели частную фронтовую наступательную операцию по улучшению позиций Киевского оборонительного района. Успешную операцию корпус полностью выполнил поставленную задачу. Более того, сумел самостоятельно отбить контрудар первой группы, пытавшейся восстановить положение. На докладе Рябышев, далеко не худший комкор, хвативший горя со своим мехкорпусом жарким летом, не скрывал удовлетворения от выполнения задачи и возможности его войск. Кстати, Рябышев понравился, и Сталин взял его на заметку, и после совещания поинтересовался его судьбой и службой в той истории. Как и в любом деле, не обходилось и без сложностей. Не справлялись инженеры Кировского танкового завода с освоением технологий производства Т-55, не получалось изготовление литой сферической башни, и потомки помочь не могли, они ведь были не производственниками, а эксплуатантами. Собрали по этому поводу совещание в Кремле, были ведущие инженеры с Кировского во главе с главным конструктором Котиным, металлурги, и от потомков был полковник, бывший замкомандира 134-го МСП по технической части. Он сидел молча и не вступал в жаркую дискуссию предков. Сталин это заметил, и, когда все в основном выговорились, он спросил, что тот думает по этому вопросу. «Во-первых, я отвечу на критику танка Т-34-76 последней модификации, во внедрении которой пришлось поучаствовать и мне. Главный упрек в адрес этого танка – что он потеряет свои преимущества над немецкими танками с появлением на фронте ожидаемой нами четверки с длинноствольным 75-миллиметровым орудием. И те новшества и доработки, внесенные в его конструкцию, мало что изменили по сравнению с моделью 1940-го и 1941-го годов. По этому поводу расскажу случай из моей жизни. Я в училище поступил в 1951 году, и после присяги нас, 17-летних первокурсников, повезли на танковый полигон. В качестве учебных танков тогда были виденные вами Т-34-85, но экипажи учебных танков были сформированы из танкистов-сверхсрочников. И не просто танкистов, отбирали на эти должности только тех, кто прошел всю войну, с июня 1941 года и до победы, и выжил. Так вот они нам тогда показали класс в использовании вверенной техники, который позволил им дожить до победы. Вы знаете, Техническая скорострельность 85-миллиметрового орудия 5 выстрелов в минуту. Эти экипажи делали 12 в движении и поражали все мишени. Я понимаю, родной полигон и все такое, но в любом случае это был высший уровень мастерства. Так вот к чему я это. Главная сила любого танка – не броня и не калибр орудия. Экипаж. Просто нужно сделать упор на качество освоения специальности и техники экипажами. Я думаю, сейчас есть все возможности для этого. Что касается проблемы с освоением технологии производства Т-55, правильно было замечено, что более, чем мы уже сделали, мы помочь не можем. Однако, есть предложение, опять же из опыта моей службы. Первая моя лейтенантская должность в боевой части пришлась на танковый полк, на вооружении которого стояли танки Т-44. Не получается Т-55, можно и нужно делать Т-44. Он будет как промежуточная ступень в развитии танкостроения. С одной стороны, в нем очень многое от Т-34-85, то есть уже освоенное. С другой стороны, более современная ходовая часть и поперечно установленный двигатель со всеми своими особенностями. Как раз это то, что является составной частью схемы Т-55. Мне кажется, это наиболее быстрый и дешевый способ решения наших проблем именно сейчас. А Т-55 освоим позже придет время. И он прямо тут же набросал по памяти цифры основных параметров танка. В итоге изменили задание для КБ Кировского завода с Т-55 на Т-44. И это действительно оказалось лучшим выходом из сложного положения. Одновременно приняли решение о прекращении производства танков серии КВ. Вместо них заводу поставили задачу выпуска самоходных установок Су-152, крайне необходимых при проведении наступательных операций. Все это, наряду с серьезной кадровой работой на всех уровнях командного состава Красной Армии, вплоть до дивизий, вселяло и в Сталина, и в ГШ, и в ХКО надежду этой зимой серьезно изменить военно-политическую обстановку на западе страны. Кроме того, существовала вероятность использования одного, пока еще достаточно фантастического, плана по окончанию этой войны. Сталин усмехнулся про себя. Фантастического. А то, что он видит прямо перед собой на площади, не фантастика. Год назад он не смог бы в это поверить сам. Но, оказывается, иногда даже несбываемое, сбывается. Поживем, увидим. Успокоил он себя. Выиграли эту войну без помощи потомков. Тем более выиграем и с их помощью. Но если есть хоть малейшая возможность сократить материальные и людские потери, ею нужно попытаться воспользоваться. Эх, если б сейчас не война. Потомки столько принесли с собой полезного и нужного, осветили весь путь на 40 лет вперед, и упускать такой шанс победить в соревновании с капитализмом он не имеет права. Поэтому работа в конструкторских бюро, научных лабораториях приравнена к фронту. Там проходит еще один невидимый фронт борьбы за будущее человечества. СССР был на пути к технологическому скачку. СССР уверенно шел к освоению мирного атома и следом к ядерному оружию. Создавалась база электронной промышленности, шло планирование размещения новых заводов в свете знания о расположении новых месторождений полезных ископаемых и энергоресурсов. Про военные отрасли уже все сказано этим парадом. Весь мир совершенствовал поршневые авиадвигатели, а в СССР максимум через год будут иметь реактивный истребитель. Но недостаточно было быстро развиваться самим. Экономика СССР уступала объединенным силам ведущих капиталистических держав. Поэтому пришлось принять некоторые меры, способные уменьшить их возможности. В газетах об этом не писалось, но в США по разным причинам скончались несколько ведущих физиков, работавших по закрытой теме. ФБР тщательно разбиралось с каждым случаем, но не нашло злого умысла в их смертях. А в СССР в честь годовщины Великой Октябрьской социалистической революции были награждены ряд генералов и офицеров. И среди награжденных звание Героя Советского Союза было присвоено генерал-майору Судоплатову по сумме заслуг перед Советской Родиной. А еще, как докладывала Сталину разведка, какие-то неряшливые американские морские офицеры забыли в гостинице, где они кувыркались с девушками, не самого тяжелого поведения, план боевой подготовки Тихоокеанского флота США на ближайшие месяцы, с указанием группировок кораблей и районов их дислокаций. Плохо обстоят дела в военно-морских силах союзников с дисциплиной, нужно бы подтянуть. И совсем нехорошо, что эти планы оказались в руках японской разведки. Нет, никуда не годится дисциплина у американских моряков.